Глава 21. Прежде чем ответить боярышне, я обернулся и посмотрел на детей. Увидел в основном малышей. Лишь несколько 10- или 11-летних девочек хмурились, зыркали глазами на спящих служанок богини совсем как взрослые. Пробежался взглядом по детским макушкам. 57 девочек, если не считать мышку. Никаких планов относительно их дальнейшей судьбы я не строил, и уж точно не собирался тащить такую толпу ни на маковые поля, ни на карнавал. Не чувствовал желания изображать спасителя. Перевел взгляд на лицо мышки. Давно на меня не смотрели столь доверчиво и с такой надеждой. В прошлый раз похожее выражение я видел на лицах гурил. Там, в маленьком поселке... В Кирхутской долине, когда солдаты Светлой Империи заковывали коротышек в кандалы. Солдат я тогда убил, понимал, что пришло время выбирать, на чьей я стороне. Подумал вдруг, что мышкины глаза очень похожи на глаза Кати, великой государыни Каталинии XVIII, такие же яркие, и такие же не по-детски требовательные, и в то же время наивные. «Я вернусь за ними», — сказал я. «Как только выведу тебя отсюда». Сам не поверил, что пообещал такое. «Куда я их дену?» Промелькнула в голове мысль. Отмахнулся от нее. Всего лишь 500 детей. Неужели не придумаю, куда их пристроить? «Здесь не все девочки», — сказала мышка. «Нас разделили еще вчера. Других куда-то увели». «Знаю. Я видел их», — вздохнул. «Значит, не 50, а 100 детей. Невеликая разница». «Кира!» – воскликнула боярышня. «Ты самая лучшая!» «Правда-приправда!» И снова ринулась меня обнимать. «Все, все!» – сказал я. «Нам пора!» «Вася, небось, уже заждалась, волнуется. Она, между прочим, сейчас болеет. Ей вредно волноваться». Мышка сжала мою руку. «Сильно!» «Будущая воительница!» «Кира, а куда мы пойдем?» – спросила она. «Сейчас узнаешь!» – сказал я. В таком месте ты, мышка, наверняка никогда не была. Там неплохо и вкусно кормят. С подружками не прощайся, скоро увидитесь. Все, закрывай глаза. Провел боярышню Алаину через эльфийский дом и передал Василииде. Та не выглядела больной, скорее заскучавшей. Велел слуге рода вымыть мелкую и накормить. Ничего не сказал ей о случившемся в Кардине, уверен, что боярышня справится с рассказом не хуже меня. Пообещал вернуться завтра. Отправился в Бригдад. Решил, что детишки подождут. В мужской крепости я не шумел, не дал змеихам повода для беспокойства. Сомневаюсь, что они заметили исчезновение одного ребенка. А если обнаружили пропажу мышки, то вряд ли этим фактом обеспокоились. Спящие же на постах охранницы – повод, чтобы устроить внутреннее разбирательство, но никак не причина для паники. Я был уверен, что до утра детям точно ничего не угрожало. Значит, у меня было время, чтобы поужинать и подготовить почву для задуманной операции. В Бригдадский дом ласки и удовольствия я явился через эльфийское жилище. Подумал по пути, что не мешало бы мне сей дом расширить. Количество действующих входов-выходов в него росло. Вскоре не останется места для новых. Не лепить же их один на другой. Да и я уже вот-вот начну в них путаться. И пусть постоянный вход в дом пока лишь один на стволе Милорна в первом квадрате. Но мне... Постоянно приходилось плести все новые скрепы, сооружать временные двери. Следовало бы не только расширить пространство внутри дома, но и позаботиться о вентиляции освещения. Да и не дело, что мои вещи лежали на полу, те же сумки с деньгами. Следовало бы присмотреть для них шкаф. В пустующих жилищах боярских кварталов Силаевых сейчас можно было раздобыть любой. Не украсть, взять на правах наследника. А вот только он займет в доме немало места. Без расширения внутреннего пространства точно не обойтись. Одну из сумок с золотом, что получил от Милорна, я прихватил с собой в Бригдад. Спустился вниз по лестнице, позвякивая монетами. Привлек к себе внимание хозяйки борделя. Та патрулировала безлюдный общий зал. Не увидел там ни одной клиентки, только персонал. покрикивала на разносчиц, придумывала для тех задания, чтобы не стояли без дела, встретила меня сияющей улыбкой. Старалась не смотреть на сумку, что оттягивала мне руку, наверняка узнала знакомый звон. Прошел к столу, выбрал тот, что ближе к барной стойке. Госпожа Барелла вызвалась составить мне компанию за ужином. Выглядела она измученной, словно постаревшей, хотя при мне и старалась сдерживать недовольство и раздражение. Дела борделя явно шли отвратительно, это можно было понять, несмотря на пустые столы зала, только заглянув в глаза ее хозяйке. Тут все понятно, исчезли боярыни, не стало клиенток. Простым горожанам услуги компаньонок Бареллы не по карману. «Заказал ужин», — ответил хозяйке борделя порцию комплиментов. «Не забыл похвалить ее салон. Заявил, что даже в заведении Рикардо в Реве не ощущал такого уюта и комфорта. Попытался вернуть Барелле хорошее настроение. Пока ждал, когда принесут еду, поинтересовался у хозяйки борделя ее самочувствием, а еще, как сейчас обстоят дела в столице. Узнал, что служанки богини позавчера покинули свой полевой лагерь возле Бригдаты и перебрались в боярские квадраты города. Общую часть города они пока не грабили, да и не особенно часто там появлялись. Через нее сновали только обозы змеих. В Аргону вереницы телег уходили, заваленные собранными в домах боярынь добром, обратно возвращались, груженные продуктами. На основании того, что служанки богини вывозили из боярских квадратов даже дорогую мебель, жительницы столицы Кардинии сделали вывод, что захватчицы не собираются оставаться на острове. В ином случае, рассудили они, те вряд ли бы опустошали захваченные дома. А потому зажиточные горожанки, они же слуги почти исчезнувших боярских родов, ждали, когда начнут грабить и их предприятия и жилища. Попытались откупиться. Вчера городской совет направил к змеихам делегацию переговорщиц. Служанки богини тех долго не хотели пускать на территорию квадратов. Возникла сложность с тем, чтобы донести до захватчиц причину, побудившую жительниц к ним явиться. Змеихи не владели староимперским, а среди жительниц Бригдата не нашлось никого, кто понимал бы речь пришельцев с западного континента. «В Бригдаде есть городской совет?» – спросил я. Услышав об этом органе местной власти впервые, удивился. Раньше считал, что на острове всем заправлял совет боярских родов. Заметил, что Барелла смутилась. «Ну, это не совсем совет», – сказала она. «Сейчас, когда бояр нет, почти нет. Кто-то же должен поддерживать порядок в городе. Самые уважаемые жительницы города, верные слуги боярских родов, решили взять эту ответственность на себя. Разумеется, это временно, госпожа Силаева, пока вы заняты. Я уверена, что никто не хотел поставить под сомнение права боярских родов на власть. Но нам же нужно как-то жить. Сейчас, когда непонятно, уцелел ли кто-то, кроме вас, госпожа Силаева». «Господин», — сказал я, — «меня зовут Кир Силаев, и я мужчина, это во-первых». Замолчал, дожидаясь, пока разносчица расставит передо мной тарелки. Даже не подозревал, что успел настолько проголодаться. Живот отреагировал на запахи пищи восторженным стоном. «А во-вторых», — продолжил я, — «считаю, что пока служанки богини хозяйничают на острове, мне и горожанкам нет необходимости затевать споры и ссоры». Не стал говорить, что меня совершенно не волновало, как островитяне собираются жить дальше. Не считал Кардинию своим домом, не видел причины здесь задерживаться. Влезать в местные разборки тоже не имел желания. И без того навесил на себя совершенно не касавшиеся меня проблемы. Придумывай теперь, куда девать сотню чужих детей, хотя идеи на этот счет у меня уже были, потому и пришел в бордель. Барелла рассказала, что жительницы все же сумели объясниться со змеихами, и на это у них ушло много времени и сил. Проблемы горожанок не вызывали у служанок богини сочувствия, тех не волновали проблемы местных. Змеихи проводили горожанок к той, кто могла ответить на их вопросы. Оказалось, что предводительница-захватчиц понимала язык островитянок и могла на нем неплохо говорить. Главная змеиха сообщила, ее миссия вовсе не в том, чтобы завоевать Кардинию. «Схватка с местными отрядами была вынужденной», — утверждала она, — «и произошла по вине местных». Сказала, что гадюки-богини, так она обозвала свои отряды, никогда не нападают первыми. Заверила, что если ей и ее сестрам не будут мешать, то все жительницы столицы останутся живы. Не потребовала денег, хотя горожанки готовы были откупиться. Даже извинилась за доставленные островитянкам неудобства. Назвала имущество боярских родов военными трофеями. Сказала, что вырученные за них средства пойдут на благое дело, помогут спасти мир от вымирания. На вопрос о похищенных боярышнях ответила, что тех ждет великое будущее, они станут ее сестрами, вольются в ряды ордена гадюк. «Моя подруга была там вчера», — сказала Барелла. «Она сама слышала, как главная змеиха пообещала не грабить горожанок, если те выполнят свои обязательства перед богиней. Змеиха что-то твердила о нашем будущем, о каких-то особенных детях, что скоро родятся на острове, непонятно. Наверное, по-нашему-то говорила плохо, потому что толком не объяснила, чего от нас хочет. Госпожа Силаева». «Господин. Господин Силаев, ведь вы же, получается, теперь здесь самое главное. Других боярынь, как я слышала, на острове больше нет. Вы одна у нас остались. Может, подскажете, как мы будем жить дальше?» «Может, и подскажу», — сказал я. Забросил в рот кусок мяса, прожевал, посмотрел на Бареллу. «А ведь и правда, — подумал я, — если все бояры не погибли, из их наследников я самый старший. Я единственный взрослый, способный принимать решения. Хоть бери и объявляй себя советом боярских родов в одном лице или королем. Не основать ли мне династию Силаевых?» Прислушался к своим желаниям, не обнаружил стремления взвалить на себя заботы и хлопоты Кардине. Пожалуй, во власти я вдоволь наигрался в прошлых жизнях, больше на трон не рвался. Не видел ничего нового и интересного в том, чтобы командовать толпой женщин. Сделал глоток вина. «Прежде чем рассказать о будущем, мне нужно разобраться с настоящим», — сказал я. «Сейчас хочу закончить другие дела, не менее важные, чем дележка власти на острове, уж можете мне поверить. Столько всего вдруг навалилось, больше сотни маленьких детишек. Вот разберусь с ними». Я не договорил, замер, сделал вид, что вспомнил нечто важное. «И, кстати, госпожа Барелла», — сказал я, — «предлагаю вам в них поучаствовать». «Поучаствовать в чем, господин Силаев?» — спросила хозяйка борделя. «Ведь вы же знаете, я не воительница, я и рада бы, но мало в чем могу вам помочь. Я разве просила у вас помощи, уважаемая?» Соорудил удивленную мину. Сказал: «Это я вам хочу помочь». Замолчал, перенес внимание на еду. Барелла наблюдала за тем, как я с нескрываемым наслаждением подъедаю с тарелки последние крошки. Ждала продолжения разговора, когда я отодвинул опустевшую посудину и принялся за следующее блюдо, не сумела сдержать любопытство. «Вы сказали, хотите помочь мне, господин Силаев?» — напомнила она. «Конечно хочу», — сказал я. «Ведь мы с вами хорошо знакомы. Мне больно наблюдать за тем, как ваше предприятие терпит убытки». Я демонстративно пробежался взглядом по пустующим столам. С показным сочувствием на лице покачал головой, вздохнул. Сказал: «К тому же в ваших нынешних затруднениях есть немалая вина и моих родственников. Они очень не кстати для вас умерли, лишили вас и ваших работниц дохода. А значит, именно я и никто иной обязан о вас заботиться. Тем более, что я человек не бедный». Указал взглядом на сумку, на которую хозяйка борделя и без моей подсказки то и дело косилась. «Но я думал, не оскорблять же мне вас подачками, госпожа Барелла. Согласитесь, это было бы некрасиво с моей стороны. Да и вам, уверен, гордость не позволила бы согласиться ни на что подобное». По выражению глаз собеседницы понял, что она не разделяла моей уверенности. а потому прикинул вариант и решил предложить вам и вашим компаньонкам работу», — сказал я. «Работу как раз по вашему профилю. Умение дарить ласку и доставлять удовольствие очень пригодится. Я нашел для дома ласки и удовольствий клиенток, госпожа Барелла. Много клиенток и готов заплатить за их обслуживание из своего кармана. Оплата наперед, как и положено в вашем салоне. Деньги, как вы правильно поняли, лежат вот в этой сумке. Можете на них взглянуть, прежде чем согласитесь на мое предложение». Хозяйка борделя тут же потянулась к сумке, придвинула ту к себе, заглянула внутрь. Не сдержала удивления. «Тут очень много, господин Силаев», — сказала она. «Так и работы у вас будет немало, госпожа Барелла», — сказал я. «И не на один день. Вы сами все подсчитаете и выставите мне потом окончательный счет за свои услуги. С учетом, разумеется, скидки за объем и с учетом сложившихся в вашей сфере непростых обстоятельств». Похватки, побелевших от напряжения пальцев, хозяйки борделя понял, что сумку с золотом она мне уже не вернет. Согласится на мои условия, не отвертится. «Вы беретесь за работу, госпожа Барелла?» – спросил я. «Что мне передать клиенткам?» «А кто эти клиентки, госпожа Силаева?» — спросила хозяйка борделя. «Вы должны учесть, что у нас заведение очень высокого уровня. Как видите, мы готовы нести убытки, но не позволим себе опуститься до совсем уж неподобающей для нашего статуса работы». Я посмотрел на нее поверх бокала с вином. Заверил. «Клиентки все, как на подбор знатные, госпожа Барелла. В нынешнее время вы вряд ли найдете для своего салона более подходящих, не сомневайтесь». Вопросительно приподнял брови. «Надеюсь, — сказал я, — что и вы меня не подведете». «Господин Силаев, — сказала хозяйка борделя, — мои девочки лучшие. Неужели мы хоть раз давали вам повод в этом усомниться?» «В ином случае я бы к вам и не пришел, госпожа Барелла». Краем глаза заметил движение. Повернул голову, увидел вверху знакомые лица. Склонившись над перилами второго этажа, мне махали руками черное и белое. Заметил, что с того дня, как я их выбрал из десятка претенденток, компаньонки сдружились. Послал им воздушный поцелуй. Жрицы любви радостно взвизгнули. А вот они-то мне сейчас и нужны. «Когда вы сможете принять гостей, госпожа Барелла?» – спросил я. Выбрался из-за стола. Почувствовал желание прилечь, вздремнуть. Скостовал на себя бодрость, пока мне было не до сна. Чтобы выполнить данное мышке обещание, придется этой ночью немало побегать. «Да хоть прямо сейчас», — сказала хозяйка борделя. «Ладно», — сказал я, — «тогда готовьтесь». Вернулся в мужскую крепость, убедился, что в зале для игр ничего не изменилось. Дети оставались на своих местах. Змеихи или гадюки, как они представились самопровозглашенному городскому совету, спали там же, где я их усадил. Скостовал массовый сон. Никогда не любил это заклинание, уж очень неодинаковый оно давало эффект. Попавшие под воздействие живые существа засыпали на разные сроки, часто по времени отличавшиеся на порядок. Детские голоса смолкли. Я кинул взглядом зал, оценил объем работы. До утра должен управиться. Вздохнул. Поднял с пола первую пару детишек, направился с ними в эльфийский дом. Вынес из апартаментов очередных спящих девочек, передал их компаньонкам. «Господин, откуда вы их там берете?» – спросила черная. Погладила ребенка по лбу, убрала с того слипшуюся от влаги челку. Прижала девочку к своей груди. На мгновение позавидовал спящей боярышне. «Много их там еще?» – поинтересовалась белая. Ей досталась девочка постарше, с эмблемой рода Сомовых на грязной одежде. «Осталось примерно столько же», – сказал я. Вытер вспотевшие ладони о кафтан. Из зала для игр перенес в бордель всех. Теперь собирался наведываться в столовую мужской крепости. «Господин Силаев», — сказала госпожа Барелла, — «вы так и не объяснили, что нам с ними делать?» Повторил ей то, что уже говорил компаньонкам. «Дарить ласку и наслаждение». «Детям?» — «Дети тоже любят ласку, госпожа Барелла», — сказал я. «А наслаждение они сейчас испытают, если вы их помоете, накормите и уложите спать». «Спать?» — сказала хозяйка борделя. «Куда? Господин Силаев, вы говорили, их будет...» 115. Хозяйка салона всплеснула руками. «Но у нас же нет столько кроватей», — сказала она. «Я уверен, вы что-нибудь придумаете, госпожа Барелла», — сказал я. «Я в вас верю. Не сомневаюсь, что и вы, и компаньонки меня не подведете. Ведь вы же профессионалки». Перенес из столовой в мужской крепости последнюю девочку. Передал ее на попечение компаньонок. Все. Сдал детей в бордель. Это подвиг носителя белого плаща или злодеяние темного властелина? Посмотрел на свое отражение в зеркале. Да уж, тот еще у меня вид. Мне бы тоже сейчас не помешала бы забота жриц любви, как и детям. Не отказался бы, если бы меня помыли, накормили и уложили спать. Скостовал на себя бодрость и отправился в Реву. Подумал, что мышка и Василиида уже наверняка спят. Но ошибся в своем предположении. Вошел в комнату борделя в Реве. Застал мышку и Василиду сидящими на кровати. Боярышня и слуга рода заметили меня, прервали разговор. Мелкая улыбнулась, смахнула с лица влагу. Вася соскочила на пол, опустилась на одно колено, склонила голову. «Господин», — сказала она, — подняла на меня опухшие от слез глаза, ну точно как совсем недавно мышка, — спросила. «Ведь мы же отомстим».